Глава 7. Впервые в своей короткой жизни Джоэл Беннинг не подчинился отцу. В субботу утром он сел в поезд в Нэшвилле, и 4 часа в дороге до Мемфиса дали ему время поразмышлять об акте своего неповиновения, после чего Джоэл сделал вывод, что оно оправдано. Он даже мог назвать причины. Нужно проверить, как там Флори, как перенесла события. Встретиться с мистером Баффордом, выяснить, что с урожаем, повидаться с Джоном Уилбанксом, обсудить защиту отца. Хотя, наверное, этого делать не следует. Маленькая семья рассыпалась на части. Кому-то надо выступить вперед и попытаться спасти ее. Кроме того, отец находился в тюрьме. Если приезд и отъезд Джоэла пойдут по плану, Пит не узнает о его кратком визите, и акт непослушания останется незамеченным. Поезд из Мемфиса в Клентон останавливался 6 раз. И на платформу Джоэл, надвинув шляпу на глаза, ступил уже затемно. Из вагонов вышли всего несколько человек. И его не узнали. Оба городских такси ждали у вокзала. Их водители, привалившись к бамперу, жевали табак и курили самокрутки. «Телефонная будка по-прежнему в аптеке?» — спросил одного из них Джоэл. — Да. — Отвезешь меня к ней? — Залезай. По площади бродили поздние субботние покупатели. Даже в сезон страды фермеры и их работники после обеда отмывались и устремлялись в город. Магазины заполнялись людьми, на улицах было не протолкнуться. Атриум показывал голубые небеса с Бингом Кросби, и очередь за билетами тянулась за угол. На лужайке перед судом глаз радовала голубая трава. Имеется в виду мятлик луговой. Джоэл не хотел встречаться с людьми и попросил таксиста остановиться на боковой улочке. Телефонная будка перед аптекой Гейнрайта была занята. Джоэл встал рядом и, стараясь не встречаться глазами с прохожими, нетерпеливо ждал, когда дама закончит разговор. Наконец, войдя, бросил в автомат монетку и набрал номер телефона тети Флори. «Что? Кто это? Твой любимый племянник. До встречи!» Джоэл был единственным племянником и не сомневался, что смысл сообщения понят. Появление без предупреждения было бы для Флори слишком большим потрясением. К тому же он проголодался, и его звонок даст ей время накрыть на стол. Вернувшись в такси, Джоэл попросил водителя подвести его к методистской церкви. Покинув шумную площадь, они миновали игровой зал Кэлла. В задних помещениях бильярдной подавали бутлегеровское пиво. И Пит наказал своему сыну-подростку туда не соваться. Буйное место. По выходным там собирались крутые парни и нередко затевали драки. Запрещенный плод манит. И Джоэла, когда он учился в школе, тянуло туда заглянуть. Сверстники хвастались, что захаживали к Кэллу, и даже что-то говорили о девушках наверху. Но после 3 лет в колледже и жизни в большом городе Джоэл морщился при мысли, что его тянуло в такое низкопробное заведение. Он познакомился с барами Нэшвилла и удовольствиями, которые они предлагали. И не мог представить возвращение к жизни в Клентоне, городе, где пиво и спиртное, как многое другое, под запретом. Фары выхватили методистскую церковь, и водитель, проезжая ее, спросил. «Ты здешний?» «Нет». «Тогда, наверное, не слышал о главной новости недели. О священнике». «Читал. Странная история». «Убит прямо здесь». Таксист показал на пристройку к храму. «Сегодня похоронили. Убийцу посадили в тюрьму, но он молчит». Джоэл не хотел продолжать разговор, которого не начинал. Взглянул на церковь и с теплотой вспомнил воскресное утро, когда они со Стеллой, одетые в лучшее, галстучки и чепчики, приходили сюда, держа за руки родителей. Мальчиком он понимал, что костюмы отца и материнские наряды богаче, чем у обычных методистов. Их машины и грузовики новее, и у них планы окончить колледж, а не только школу. Ребенком он понимал очень многое. Но поскольку был Беннингом, впитал науку смирения и способность говорить как можно меньше. Джоэла крестили в этой церкви в 10 лет. Стеллу в 9. Семья добросовестно посещала еженедельные службы, праздники весеннего и осеннего духовного возрождения, пикники, трапезы, похороны, венчания и бесконечные общественные мероприятия, поскольку для них, как и для многих других в городе, церковь была средоточием социальной жизни. Джоэл помнил всех пасторов. Пастор Уордл хоронил его деда Джейкоба Беннинга. Пастор Рон Купер крестил его. А с сыном Купера они были лучшими друзьями в 4 классе. И так далее. Пасторы приходили и уходили, пока перед войной не появился Декстер Белл. Он оставался на посту явно слишком долго. «Поезжайте к 18-му шоссе», — попросил Джоэл. «Я скажу, где остановиться». «Так где же?» — спросил водитель. «Всегда лучше знать, куда еду». «У дома Беннингов». «Так ты из Беннингов?» Нет ничего хуже разговорчивого таксиста. Джоэл промолчал и посмотрел в заднее стекло на исчезающую за углом церковь. Ему нравился Декстер Белл. Хотя подростком он начал задаваться вопросами по поводу его жестких проповедей. Именно пастор Белл сидел рядом с ними в тот страшный вечер, когда они получили сведения, что лейтенант Беннинг пропал без вести и считается погибшим на Филиппинах. В тот ужасный период он руководил траурной жизнью. Направлял прихожанок, бесконечно приносивших еду, организовывал молитвенные бдения, выгонял из дома посторонних, если требовалось уединение, и давал советы. Джоэл и Стелла даже стали шепотом ворчать. Настолько Беллам надоел. Они хотели одного — быть наедине с мамой. Но преподобный всегда находился с ними. Порой приводил свою жену Джеки. Когда Джоэл подрос, он решил, что Джеки Белл холодна и равнодушна. И Стелла тоже ее недолюбливала. Джоэл закрыл глаза и вздохнул. Неужели это правда? Его отец убил Декстера Белла и теперь в тюрьме? Город остался позади. Начинались хлопковые поля, и при свете луны было четко видно, с какого уже собран урожай. Хотя Джоэл не собирался вслед за предками становиться фермером, он ежедневно просматривал в Нэшвиллской газете котировки Мемфисской хлопковой биржи. Это было важно. Когда-нибудь земля перейдет ему и Стелле, и все будет зависеть от ежегодных урожаев. «Урожай в этом году на славу!» — заметил таксист. «Да», — кивнул Джоэл. «Еще миля, и я выйду». И через минуту добавил. «Вот здесь, на Пейс-роуд». «В месте, где ничего нет?» «Именно». Такси на гравиевом покрытии замедлило ход. «С тебя доллар», — сказал водитель. Джоэл подал 4 25-центовика, поблагодарил и вышел, забрав багаж. Когда такси, развернувшись, направилось обратно в город, он прошел 1/4 мили и оказался на подъездной дорожке к поместью. Свет в доме не горел. Дверь была не заперта. Переступив порог, Джоэл сообразил, что Кунхаунд Мак либо у Ниневы, либо у Флори. Иначе пес бы залаял, когда он только подходил к крыльцу. В былые времена, и не только давние, дом жил бы голосами родителей, музыкой за радио, а субботним вечером шумом ужина с друзьями. Но сегодня он напоминал могилу. Темный, безжизненный, пропахший застоялым табачным дымом. Родители под замком. Мать в государственном доме для душевнобольных, отец в местной тюрьме. Джоэл вышел через широко распахнутую заднюю дверь, миновал маленький домик Ниневы и Эймоса и двинулся по тропинке мимо амбара и навеса для тракторов. Здесь была его территория. И он знал каждый дюйм. В сотни ярдах впереди горел свет в коттедже Баффорда, их мастера или бригадира, как он предпочитал, чтобы его называли. Баффорд стал им еще до войны. Его значимость для семьи сильно выросла. В коттедже Флори светились все окна. И сама она ждала у двери. Обняв племянника, обругала его за то, что приехал. 2 дня назад Мариетта приготовила тушеную оленину, и теперь она разогревалась на плите. Дом наполнял терпкий мясной аромат. «Наконец-то ты поправился», — заметила Флори, когда они сели за стол. Она налила кофе из керамического кофейника. «Давай не будем говорить о том, сколько мы весим», — усмехнулся Джоэл. «Ладно». Тетка тоже раздалась, хотя к этому не стремилась. «Рада тебя видеть». «Хорошо оказаться дома, даже в таких обстоятельствах». «Зачем ты приехал?» «Потому что я здесь живу, тетя Флори. Потому что мою мать услали невесть куда, а отца засадили в тюрьму». «Что, черт возьми, происходит?» «Следи за своим языком, студент». «Вот еще! Мне 20 лет, я старшекурсник. Ругаюсь, курю, и когда захочется, выпиваю». «Господи, прости и помилуй», — охнула Мариетта. «Ты мне больше не нужна», — обернулась к ней Флори. «За мясом я присмотрю. Иди к себе, увидимся завтра». Мариетта сдернула передник, кинула на рабочий стол, натянула куртку и направилась в подвал. Тетя и племянник вздохнули, сделали по глотку кофе и помолчали. «Почему он это совершил?» — тихо спросил Джоэл. «Никому, кроме него, неизвестно. А он объяснять отказывается». Покачала головой Флори. «Я встречалась с ним на следующий день после убийства. Он словно не от мира сего». «Должна же быть какая-то причина, тетя Флори. Без веской причины отец ничего столь ужасного не совершил бы». «Согласна. Только он не хочет ничего обсуждать. Я много раз, Джоэл, видела этот его взгляд. Он означает одно. Свою тайну Пит унесет с собой в могилу». «Он обязан нам открыться». «Уверена, ты ничего не узнаешь. У тебя есть бурбон?» «Ты еще молод для бурбона». «Мне 20 лет!» Джоэл встал. «Следующей весной я оканчиваю колледж и поступаю в юридический институт». Он подошел к дивану, где оставил рюкзак. «В юридический институт я поступлю, потому что не собираюсь становиться фермером, какие бы виды не имел на меня отец». Джоэл достал из рюкзака фляжку. «Не собираюсь жить здесь. И думаю, тетя Флори, ты это поняла давным-давно». Он вернулся к столу, открутил крышку и сделал глоток. «Джек Дэниелс, хочешь?» «Нет». Новый глоток. «Даже если бы я допускал возможность возвращения в Округфорд, все полетело бы к дьяволу после того, как мой отец стал самым прославленным убийцей в местной истории. Разве можно меня за это осуждать?» «Полагаю, что нельзя. Ты до этого не упоминал о юридическом институте». «Идея возникла в прошлом году». «Прекрасно. Куда ты собираешься поступать?» «Пока не выбрал. Только не Вандербилт. Я люблю Нэшвилл, но мне требуются перемены. Может, в Тулейнский или Техасский университет. Подумывала о боли мисс, но теперь мое единственное желание — находиться как можно дальше отсюда». «Миссисипский университет». «Хочешь есть?» «Умираю от голода». Флори пошла в кухню и положила в большую тарелку мясо из кастрюли на плите. Поставила перед Джоэлом вместе с остатками маисового хлеба и стаканом воды. Но прежде чем сесть, открыла буфет и достала бутылку джина. Смешала 2 унции с небольшим количеством тоника и села напротив племянника. Он улыбнулся. «Однажды мы со Стеллой нашли твой джин. Ты знала?» «Нет. Вы выпили?» «Попытались. Мне было тогда 16 лет. Нам было известно, что ты прячешь бутылку в буфете». Я налил немного в стакан и лизнул. Меня чуть не вырвало, будто глотнул шампуня для волос. «Как ты пьешь эту гадость?» «Дело в практике». «Какова была реакция Стеллы?» «Такая же, как моя. Уверен, что с тех пор она не притронулась к спиртному». «Славная девочка. А ты, как я погляжу, развил в себе вкус». «Я студент, тетя Флори». «Это часть моего образования». Джоэл подцепил большой кусок мяса, затем еще. Глотнул виски и улыбнулся. «Хочу поговорить о матери. В прошлом было много тайн, которые ты знала, но скрывала от нас». Флори покачала головой и отвернулась. «Она сломалась, когда нам сказали, будто отец убит. Или считается убитым. — продолжил Джоэл. «Мы все тогда немного тронулись. Я неделю не мог выйти из дома. Помнишь, тетя Флори?» «Как я могу забыть? Это было ужасно. Мы были словно привидения. Днем бродили как во сне и страшились ночей. Но находили в себе силы жить. И мама тоже справлялась. Крепилась и сохраняла лицо. Правда?» «Да, как мы все. Но это было непросто. Жизнь казалась адом наяву. Однако мы выстояли. Я был в Вандербилте, когда мать позвонила и сообщила, что отец жив. Что его нашли и спасли. Нам сказали, что он тяжело ранен, но это было неважно. Главное, что жив. Я поспешил домой, и мы отпраздновали это событие. Мать была очень счастлива. Я правильно говорю, тетя Флори?» «Да, мы ликовали. Испытывали почти эйфорию. И это длилось несколько дней. Сам факт, что Пит жив, казался чудом. Затем, прочитав, как жестоко обращались на фронте с военнопленными, стали задаваться тревожным вопросом. Насколько серьезны его ранения?» «А теперь о матери. Мы безумно радовались, когда отца отпустили. И когда он вернулся домой героем, она испытала гордость, как никакая женщина в мире. Никто не чувствовал себя счастливее нас. И это было всего год назад. Что же произошло, тетя Флори?» «Не надеюсь, что я тебе отвечу. Я не знаю. Первые несколько дней все шло хорошо. Пит выздоравливал, с каждым днем креп. Твои родители радовались. Жизнь складывалась как нельзя лучше. Затем все изменилось. Нинева сказала Мариэте, что они ссорятся, что Лиза ведет себя странно, склонна к приступам плохого настроения и надолго запирается в комнате. Твои родители больше не спали вместе. Пит перебрался в твою спальню. Поскольку предполагалось, что мне об этом неизвестно, я не задавала вопросов. К тому же спрашивать Пита о личном — пустая трата времени. С Лизой я не была близка, и она со мной ничем не делилась. В общем, я блуждала в полной темноте. Но, если честно, это не самое худшее место». Джоэл сделал большой глоток виски. «А вскоре мать отослали из дома». «Да». «Почему, тетя Флори? Почему мою мать поместили в дом для душевнобольных?» Флори покачала стакан, долго смотрела, как в нем плещется джин, сделала глоток и, поморщившись, словно выпила что-то отвратительное, поставила на стол. «Пит решил, что ей требуется помощь. Но здесь профессионалов нет, они в Уитфилде, куда Лизу и отправили». «Так просто? Взяли и увезли?» «Нет, потребовались кое-какие действия. Но давай на чистоту, Джоэл. Твой отец знаком с нужными людьми. И с Уилбанксами он на короткой ноге. Они переговорили с судьей, и тот подписал распоряжение. Твоя мама судебному приказу о помещении в дом для душевнобольных не сопротивлялась. У нее не было выбора. Если твой отец что-то от нее требовал, а я не сомневаюсь, он требовал, ей оставалось лишь подчиниться». «Какой ей поставили диагноз?» «Понятия не имею. Наверное, принадлежность к женскому полу. Не забывай, Джоэл, мы живем в мире мужчин. Если мужу со связями кажется, будто жена не такая, как раньше, подавлена и подвержена колебанию настроения, он может на время избавиться от нее». «Неужели отец засадил жену в сумасшедший дом только потому, что ему почудилось, что она не такая, как раньше? Она для этого слишком молода». «Тут что-то не так, тетя Флори». «Я тоже так считаю. Однако меня не посвящали в их споры и ссоры». Джоэл вернулся к мясу. Съел несколько кусочков и снова запил виски. Флори попыталась, но тщетно, изменить тему беседы. «Ты все еще встречаешься с той девушкой?» «С какой?» «Довольно. Ответ исчерпывающий. А вообще, у тебя есть девушка?» «Постоянной нет. Я для этого слишком молод, и мне предстоит учиться в юриспруденции». «Ты сказала по телефону, что разговаривала с Джоном Уилбанксом. Он взялся защищать отца?» «Да, насколько это возможно. Пит не желает сотрудничать. Уилбанкс намерен доказать, что имело место самооборона в порыве помутнения рассудка. Говорит, что это единственный способ спасти Питу жизнь. Но твой отец все отвергает. Мол, что соображает лучше Уилбанкса и любого другого адвоката. С чем я спорить не могу. Похоже, отец не в своем уме. Ссылка на помутнение рассудка — единственный способ защиты. Вчера я кое-что прочитал из юридической литературы. Так помоги Уилбанксу, он нуждается в помощи. Я написал ему письмо, и завтра хочу встретиться с ним. Неудачная мысль, Джоэл. Сомневаюсь, что по воскресеньям он работает, а тебе в городе лучше не показываться. Твой отец рассердится, если узнает, что ты приехал. Мой тебе совет. Скройся из города так же по-тихому, как просочился, и не появляйся до тех пор, пока отец не даст добро. Я хотел бы поговорить с Баффордом и выяснить, что с урожаем. Ты не фермер, и помочь ничем не можешь. У Баффорда все под контролем, он отчитывается передо мной. А я планирую сходить в тюрьму и передать его информацию Питу. Урожай обещает быть обильным, так что не вмешивайся и не порть ситуацию. Кроме того, Баффорд доложит Питу, что ты в городе. Неудачная мысль. Джоэл натянуто засмеялся в первый раз с тех пор, как явился к тете. Глотнул виски и отодвинул тарелку. «Половину не доел», — заметила Флори. «Тебе нужно лучше питаться. Когда-нибудь ты наберешь вес и придешь в норму. А сейчас смотри, какой тощий». В последние дни пропал аппетит. И тому есть причины. «Не возражаешь, если я закурю?» Флори кивнула. «Но только на крыльце». Джоэл вышел из дома, а она убрала со стола. Обновила напиток в стакане, подбросила полено в печь в кабинете и, ожидая племянника, опустилась в свое любимое кресло. Джоэл вернулся, взял фляжку с виски, присоединился к тете и сел на потертый кожаный диван. Флори прокашлялась и начала. «Поскольку мы заговорили о хлопке, тебе следует кое о чем узнать. Это никакой не секрет, раз в суде есть регистрационная запись. Примерно месяц назад твой отец нанял юриста из Тупола и официально перевел владение фермой совместно на тебя и на Стеллу. Моя земля остается моей и не задействована в операции». Об этом в прошлую среду мне сообщил Джон Уилбанкс в своем кабинете. «Конечно, вы со Стеллой в любом случае когда-нибудь унаследовали бы ферму». Удивленный и смущенный Джоэл задумался. «Почему отец так поступил?» «Потому что имел возможность. С точки зрения Уилбанкса шаг неблагоразумный. Перевел свои активы, желая защитить их от родных человека, которого собирался убить. Просто и ясно. Но тем самым преподнес подарок обвинителю. Окружной прокурор станет доказывать суду, что убийство было спланировано. Пит все предусмотрел». «Земля теперь в безопасности?» «Уилбанкс так не считает, но мы не обсуждали подробности. Говорили на следующий день после трагедии. Не могли оправиться от потрясения. Впрочем, сейчас тоже. Уилбанкс полагает, что родные Белла станут претендовать на землю?» «Подразумевает, но прямо не сказал. Это тебе предмет для изучения, раз уж ты нашел дорогу в юридическую библиотеку». «Семье требуется постоянный адвокат». Джоэл допил содержимое фляги. Флори смотрела на племянника и любовалась им. Он воплощал ее генеалогическую линию, ее любимых Беннингов. Высокий, с темными глазами и густыми волосами. А вот Стелла была копией Лизы. И по внешности, и по темпераменту. Джоэл горевал, и Флори переживала вместе с ним. Его счастливая, беззаботная жизнь сделала крутой поворот, и Джоэл ничего не мог поделать, чтобы изменить курс. «А мама может вернуться домой?» — тихо спросил он. «Отец поместил ее в дом для душевнобольных, но теперь его влияние существенно снизилось. Есть шанс, что ее отпустят?» «Не знаю. Раньше Пит раз в месяц ездил в Уитфилд повидаться с ней. Но особенно не распространялся. Только упоминал, что улучшение не наступает». «Как может наступить улучшение, если человек в сумасшедшем доме?» «Вопрос не по адресу». «А почему я не могу ее навестить?» «Отец запретил». «Я не могу повидаться с отцом и не могу навестить мать. В общем, я потерял обоих родителей». «Да, дорогой. Мне очень жаль». Они долго смотрели на огонь и молчали. Дрова шипели и потрескивали. Пламя угасало. На кожаный диван прыгнула кошка и посмотрела на Джоэла так, словно он вторгся на чужую территорию. Вскоре он тихо произнес: «Не знаю, как поступить, Флори. Ничего не приходит в голову». Теперь уже Джоэл говорил неразборчиво. Его язык заплетался. Она сделала глоток джина. «Возвращение сегодня домой — это не выход. Поезд в Мемфис отходит в 9:30 утра. Тебе нужно успеть на него. Здесь ты ничего не исправишь. Только появятся лишние тревоги». «А тревожиться можно и в колледже?» «Именно», —